Ему еще нет и 16, а он уже сел за руль мотоцикла марки «Райсер». Желание прокатиться обернулось для жителя поселка Забайкальск дорожно-транспортным происшествием. 27 апреля текущего года в 15 часов 40 минут в поселке Забайкальск на улице 8 Дачная мотоцикл опрокинулся, а мотоциклист был доставлен в районную больницу. Напоминаем, в эти дни в регионе идут профилактические мероприятия «Осторожно, дети». Сотрудники госавтоинспекции предупреждают, что управление мототранспортом лицами до 16 лет запрещено. При выявлении подобных фактов родители или законные представители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности. Кстати, этот печальный случай стал первым в статистике ДТП с участием несовершеннолетних в Забайкальском районе. В 2023 году таких происшествий не зарегистрировано.